Глава 15. Спешат только дураки. Хейс. Час спустя у меня в руках свидетельство о браке. Мы стоим в фойе белой придорожной церквушки. Двойник Элвиса пробивает стоимость по моей карте. Так, сынок, завяжи-ка галстук потуже. Ты должен выглядеть красиво ради невесты, говорит он, пародируя акцент короля рок-н-ролла. Я опускаю глаза на изумрудно-зеленый галстук, который надел для прессы после игры. Он ужасно сидит. Видимо, всю ночь в баре я его дергал. Я поднимаю руки, чтобы поправить его, но Айви меня опережает. Я поправлю своему мужчине галстук. Фраза «своему мужчине» ударяет мне в голову. Или скорее по члену. Хочу услышать, как она говорит это в темноте, когда мы одни, стоя передо мной на коленях, смотря снизу вверх. Я стряхиваю эти грязные мысли. Мне не нужен столб в штанах, когда я буду говорить «да». Зачем я вообще на это согласился? Ну, наверное, потому что от споров с командой отказываться не принято. Да, я с Avengers всего пару недель. Но я уже чувствую себя частью команды. А именно этого чувства я ждал с тех пор, как меня впервые завербовали в Торонто. Этого чувства я ждал в каждой новой команде. Да и к тому же, Айви сама предложила. Она поправляет мне галстук и говорит. Ты согласился сходить со мной на свадьбу. Так что сходить еще на одну с тобой — меньшее, что я могу сделать. «Сходить со мной на мою же свадьбу?» — уточняю я с улыбкой. Ее ловкие пальцы возятся с узлом. Она поднимает взгляд на меня, и я замечаю что-то новое в ее лице. Мне нужна всего секунда, чтобы понять. «У тебя губы красные», — говорю я как дурак. «Не могу оторвать от ее блестящих, пухлых губ взгляда». Я подкрасила губы. Тебе нравится? Хочу сцеловать эту помаду с ее губ. Хочу стереть ее своим членом. Хочу испортить ей помаду всеми грязными способами. Спроси еще раз через пару минут. Элвис прокашливается. Невесте нужен букет. Он тянется с букетом красных роз на столике с зеркалом и протягивает Айве. Спасибо вам, король. Говорит она. «Все для тебя, милая!» Отвечает тот, еле открывая рот. 3 минуты спустя мы выходим в зал у церкви, где Дэв пихает Стефана, а Стефан пихает Брейди. Они обсуждают, какой же я смелый и молодец. Больше мне ничего и не надо. Элвис стоит у самого алтаря. На нем знаковый расшитый белый костюм, внушительные бакенбарды и очки с толстой оправой. Рядом с ним танцует актриса с боа на плечах. Входит Кана, она сегодня подружка невесты. Брейди пошло свистит, когда видит свою жену. Она доходит до нас и начинает играть музыка. Но не свадебный марш. Это песня самого Элвиса «Can't Help Falling in Love». Звучит из огромного джукбокса в углу. «Ничего не могу поделать. Я влюбляюсь в тебя». Как только король затягивает вторую строчку, «спешат только дураки», в дверях появляется Айви. Господи! Она переоделась. На ней больше нет ни джинсов, ни свитера. На ней белое платье, завязками на шее. Ткань плотно обтягивает все тело, дразнит очертаниями груди. Летящая юбка из шелковой ткани. Она выглядит даже лучше, чем в тот день, когда мы познакомились в лифте. А я-то думал, что лучше некуда. Стефан рядом со мной не сдержал тихого. «Ух ты! Мне нравится наслаждаться женщиной вместе с ним, поэтому я хватаюсь за эту возможность». «Охренеть, правда?» «Она прекрасна», — шепчет Стефан. А эти глаза... Пухлые губы, говорю я, и с меня спадает напряжение, о котором я даже не подозревал. Мы впервые открыто признались, что она нравится нам обоим. Я, конечно, и так знал, но, услышав от него, чувствую себя свободнее. «А эти волосы», — продолжает он, — «представь, как они будут смотреться в моем кулаке». Пока я делаю ей комплименты и шлепаю по попе, добавляю я. Все хором восхищаются моей временной невестой, пока она идет к алтарю. Я замечаю, как ускоряется пульс, когда король поет: «Неужели это грех так влюбиться?» «Этому нельзя случиться. В моей жизни нет места любви. Не-а!» Но в этот момент, когда Айви шагает мне навстречу, мне сложно вспомнить, почему я должен держаться от нее подальше. Сегодня мне этого совсем не хочется. Стефан, кажется, испытывает то же самое. У него вырывается глухой стон, и он его даже не скрывает. Больше мне не нужно держать чувства в секрете. Мне нравится восхищаться женщиной вместе с ним. Это дерзко. А мне такое нравится. «Как сильно ты ее хочешь?» — спрашиваю я. «Больше всего», — отвечает он. «Я тоже». Айви подходит ко мне. Она улыбается, теплой, светлой улыбкой, отчасти вызванной текилой, отчасти смехом. Она осматривается, не знает, куда деть цветы. Кана протягивает руки. «Давай я подержу». Айви быстро передает ей цветы. Музыка замолкает. «Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь», — затягивает двойник Элвис речь, которую наверняка уже произносил сотни раз до нас. Спустя минуту я слышу: «Согласен ли ты взять ее в жены?» Всего на секунду я замираю, думая о последствиях. Вспоминаю фотографии, которые ребята показали нам в баре. Неужели они реально поженились? Или все-таки дурят меня? Я сомневаюсь. Но уже ничего не важно. Один взгляд на красные губы Айви, и выбор очевиден. Подумаем обо всем утром. «Да». «Согласна ли ты взять его в мужья?» «В Вегасе? Конечно». Дэв передает кольцо. Я надеваю его на левую руку Айви. Брейди дает кольцо Айви, которое она надевает мне. Пялюсь на свою ладонь, будто она мне не принадлежит. А потом Элвис говорит: «Можете поцеловать невесту!» «А вот это, этот поцелуй, точно принадлежит мне. Этот рот, эта женщина, эти губы, они того стоили. Меня охватывает нетерпение. Кана фотографировала всю свадьбу, и она делает еще кадр, когда я наклоняюсь к губам Айви. Но прежде чем мы касаемся друг друга, откуда-то начинает орать хаунд-дог на миллионы децибел. Мы затыкаем уши, умоляя Элвиса отключить телефон. «Простите, простите!» Он складывает ладони в извиняющемся жесте и выпадает в северный акцент, который не сочетается с его нарядом. «Оповещение, что следующая свадьба через 10 минут!» Вот и все. Друзья уже переключили с нас внимание. Дэв верещит и обнимает Стефана. «Пойдемте за Така!» — предлагает Дэв. «Здесь недалеко есть местечко. Придете к нам, как разберетесь с документами. Мы вам напишем. Кана, скинь мне фотки!» «Обязательно». «Твоя жена лучшая, Брейди!» — говорит Дэв своему другу, а потом поворачивается к церемонимейстеру. «А ты просто крут!» «Обращайтесь!» Элвис возвращается к своему акценту. Дэв выводит всех из церкви. Всего на секунду Стефан поворачивается ко мне и Айви. В глазах тень тоски. А потом он уходит. Элви стучит по наручным часам. «Следующие заходят через 10 минут. Можете идти подписывать, но сначала помоги ей снять платье и верните его мне». «Отличная идея!» Элвис выходит, мы с Айви остаемся одни. Она жестом указывает на платье. «У них были варианты, я решила переодеться», — говорит она, потом поворачивается и идет к двери. «Так не пойдет. Мною движет смелость и желание». Я делаю шаг за Айви, хватаю за руку и рывком разворачиваю к себе, так что она упирается прямо в меня. «Куда ты пошла?» «Переодеваться», — говорит она, вопросительно сведя брови. Я мотаю головой. «Никуда ты не пойдешь, пока я не поцелую свою невесту».